Глава 30. Помощь не требуется. Илья. Я лежу на кожаном диване в кабинете Глеба и кручу в голове варианты решения проблемы, чтобы последствия минимально ударили по Тае и ее сыну. Предыдущий план больше не годится. Он и раньше мне не сильно нравился. Попахивал мужским малодушием. Но если еще позавчера я думал, что для более-менее спокойного развода будет достаточно моих денег, адвоката, съемной квартиры, небольшой хитрости Таи и моего терпения, то теперь я в абсолютном осадке смотрю на сумму, запрошенную господином Калининым за работу без оригиналов документов, и понимаю, что Тая не параноила. Ее бывший действительно скользкий тип. И я просто не прощу себе, если, понимая масштаб опасности, отпущу их домой. Увезу силы, если начнет сомневаться. Второго такого шанса может и не быть. На организацию полного переезда у меня есть фора буквально несколько часов, пока самолет ее бывшего мужа не приземлился. Часы на запястье пиликают 6 утра. Поспать сегодня ночью не удалось. Так, немного повалялся в полусне. Пора вставать и спасать свою семью. Да, именно так я это ощущаю. Странно, опрометчиво, абсурдно. Но зато морально, давая себе разрешение на любой беспредел, потому что в этом положении я прав. В любом другом – мудак. Дверь кабинета открывается. Я даже боюсь расспрашивать подробности. Вздыхает Глеб, переступая порог. Ты почему домой так и не уехал? «Здесь спокойнее». Бурчу в ответ. «Ясно». Скидывает на стол пачку историй болезни, моет руки и опускается рядом со мной на диван. «Пусть между нами останется». Хмуро киваю ему. «Я на некоторое время пропаду. Номер тебе для связи кину смс-кой. Матвей тебя порвет». Предупреждающе констатирует Глеб. «А женщина достанут из-под земли. И еще». Его тон тяжелеет. «Если муж твоей знакомой такой гнойный тип, что ты принимаешь крайние меры, уверен, что остальные члены твоей семьи в безопасности. Оно точно стоит того?» Я на мгновение зависаю. Уверен ли я? Сердце срывается на новый виток тахикардии. «Да», – отвечаю уверенно. «По вам это никак не ударит». «Ну хорошо», – кивает Глеб и тянется за кружкой остывшего чая. «Так устал». Делает глоток, что даже есть не хочется. А я, ловя по позвоночнику новую волну холодной дрожи, понимаю, что для безопасности всех участников этой истории должен встретиться с мужем Таи лично, обозначить для него мишень. Ух, блин, адреналин вскипает в крови, как перед выходом на ринг. Как думаешь? Кручу в руках телефон, обращаясь к Глебу. «Где логичнее всего искать компромат на человека, который с первого взгляда чист, как божий ангел, а вот со второго уже сильно не факт?» «Хм». Он дергает бровью. «Старые друзья, коллеги, бывшие подчиненные или любовницы, принципиальные конкуренты. И я так думаю. Киваю. Список слишком велик. Не знаю, с кого начать. Ищи общих знакомых». Жмет плечами Глеб. Их разговорить проще. Логично. Киваю. И пока Глеб все-таки достает из холодильника сырники и засовывает их в микроволновку, я еще раз захожу в интернет. Только теперь перелопачиваю информацию о Горбунове более тщательно, особенно запоминая личную. Школа, институт. Вот тут однозначно могут быть общие знакомые. Я, кстати, думаю, что они уже проснулись. Отвлекает меня от экрана телефона Глеб. «Выписку сам заберу, можешь собираться». «А еще один осмотр?» Я встаю на ноги и тут же вздрагиваю, потому что в кабинет без стука залетает взмыленная медсестра. «Глеб Тимофеевич!» Она заламывает руки и пытается не проглатывать буквы. «Там в детском частное охранное предприятие пожаловало. В шлемах, форме, с оружием». Константин Дмитриевич запретил входить, но им все равно. Коридор оцепили, и палату Горбуновых требуют. Блять. Накрывает меня. Срываюсь в сторону двери, Но Глеб буквально сносит меня к стене своим весом. По инерции я прихватываю его за ворот халата и делаю подсечку. Он летит на пол. «Стой, придурок!» – орет Глеб, хватая меня за штанину. «Инна, дверь на ключ закрой!» Девчонка, находясь в полном шоке, благоразумно и резво смывается. «Отпусти!» Я выкручиваюсь и подлетаю к двери кабинета только в момент поворота ключа. «Мать твою, Глеб!» Бью пару ударов в дверь от отчаяния. «Ты понимаешь, что теперь с ней будет? Как он узнал?» «Включи мозги, Илья!» Он вторит моей истерике, пытаясь докричаться и вставая на ноги. «Ты сейчас только сам окончательно подставишься и ей ничем не поможешь. А будешь кидаться, поломают как котенка. Это же менты. Сука!» Корежит меня от понимания, что родственник прав. Телефон. Набираю Таю и слышу в трубке длинные гудки. Для меня каждый из них кажется вечностью. Ну давай же. «Алло!» Где-то на восьмом выдыхает мертвый голос Таи. «У нас все хорошо, Илья Петрович. Спасибо за беспокойство. Ваша помощь больше не потребуется».